И так пригревает в памяти, как на неже. Прежде доброго злака маячит плевел. Можно сказать, что на юге в полях уже высевают сорго, если бы знать, где север. Земля под лапкой грача действительно горяча, пахнет тесом, свежей смолой, и, крепко зажмурившись от слепящего солнечного луча, видишь внезапно мучнистую щеку клерка, беготню в коридоре, эмалированный таз человека в жеваной шляпе, сводящего хмуро брови, и другого со вспышкой, чтоб озарить не нас, но обмякшее тело и лужу крови.